Сима подняла руку и посмотрела на часы. Рита скоро придет помочь разучивать новую композицию, а она еще не переоделась. Сегодня ей никак не удается сосредоточиться и продумать вторую, медленную часть выступления. Мысли возвращаются к недавней встрече на выставке московских художников. Перед Симой вновь в который раз встала в памяти сцена. Группа людей у подножия огромной деревянной статуи, скептически равнодушные или насмешливые лица, а среди них доверчивый и в то же время с глубокой внутренней уверенностью, слегка наклоняя голову и простодушно спрашивая знатоков искусства, стоит он, этот любопытный врач-искусствовед Иван Гирин. Такое русское имя, и весь облик, дисциплина и точность во всех движениях, мыслях, сдержанная речь, глубокий голос. Сима не терпела дешевой насмешки, того вульгарного осмеяния, которым люди невежественные или слабые нередко прикрывают свое недоверие к новому, зависть к красивому, испуг перед глубиной знания. Ей показалось, что художники хотели посмеяться над незнакомцем, посмевшим как-то обосновывать свой собственный взгляд, совпавший с восприятием Симы, на произведение скульптуры. Полное сочувствие, она послала ему мысленное одобрение, а он вовсе не был смущен или робок, и не то чтобы показал знание законов искусства, но изложил захватывающие интересные соображения о существе прекрасного. Получилось просто и неизбежно, что они познакомились и пошли вместе, говоря также открыто и просто обо всем, что глубоко затрагивало и волновало обоих. Сима впервые встретила человека, для которого многое в науке было открытой книгой. Благодаря ему оно стало доступно и Симе, умеренно образованной, обыкновенной женщине, для которой радость тренированного гибкого и сильного тела, что скрывать, не раз казалось стоящей многих серьезных книг. Благодаря Гирину Сима словно отдернула завесу обычной жизни.